записку, простой соленоидный выключатель, который я захватил из батиска. Вы что-то забыли? Его лица оставалось прежним. Нет. Но он, меня он нам больше не нужен. Тогда вперед. Вы впереди. Мог срезать не спускай с них глаз. Двери. Разумеется, босс, ответил тот. Разрядил обстановку. Он тоже будет следить. Пока Виланд и Ройл будут находиться со мной в батискафе, генералы Кеннеди не сдвинутся с места. Они будут сидеть, не шелохнувшись, под дулом пистолета до тех пор, пока мы не вернемся. Преградил мне путь, выставив руку, Виланд предпочел бы взять генерала с собой в батискаф для лишней гарантии безопасности. Но в батискафе свободно разместить могли только трое. А Виланд бы шагу не ступил без своего наемного убийцы. Да и старый генерал все равно не смог бы преодолеть этот спуск на 180 ступенек. Я и сам с трудом одолел его. Я не спустился и до половины, а мое плечо, рука и шея словно налились расплавленным свинцом. Волны огненной боли заливали голову, и там этот огонь превращался в тьму, спускавшуюся в грудь и в желудок, где возникала тошнота. Благодарю вас. Несколько раз боль, май, тошнота грозили потопить меня. Я не люблю убить. И мне приходилось отчаянно цепляться за ступени здоровой рукой, пока эти волны не стихали и не возвращалось полное сознание. С каждой ступеньки периоды темноты перед глазами становились все длиннее, а просветление короче. А последние 30-40 ступенек я, должно быть, преодолел автоматически. Единственным моим преимуществом было то, что я спускался первым. Так что мне не приходилось бороться с желанием сбросить что-нибудь тяжелое на голову кому-нибудь из них, а они не видели моих страданий. Глава восьмая. Когда спустился последний, полет на вертолете, друг Тибати, которому надлежало задраить за нами люк, я уже мог стоять на ногах, не шатаясь. Думаю, мое лицо было белым, как бумага, и покрыто потом, но эта гробница освещалась так тускло, что не видел, не роял, не заметили во мне ничего необычного. Мы просто летели. Вероятно, Ройл чувствует себя тоже не лучшим образом. Что касается Виланда, то у меня было такое чувство, будто он изрядно трусит и поглощен сейчас исключительно своей особой и предстоящим путешествием на батискафе. Люк на платформе был открыт, и мы пробирались вниз через затопленную входную камеру батискафа, расположенной под ней стальное яйцо. Я старался максимально оберегать свое раненое плечо на крутом, под прямым углом и изгибе прохода в наблюдательную камеру, но все равно путешествие оказалось мучительным. Я включил верхнее освещение и направился к распределительным шкафам, оставив Виланда задраивать люк затопляемого отсека. Через полминуты он протиснулся в наблюдательную камеру, захлопнув за собой тяжелую круглую дверь. Виланд и Ройл были под впечатлением перепутанных проводов, свисающих из распределительных коробок. Не меньшее впечатление должна была произвести на них и та скорость, с какой я, почти не сверяясь со своими записями, присоединил все провода на места. Ларри меня не любил, и поэтому распределительные коробки были удачно расположены не выше пояса. Моя левая рука была уже так плоха, что я мог с трудом ею двигать. Я привинтил на место последнюю клемму, закрыл крышки коробок и начал проверять все цепи проводки. Виланд нетерпеливо следил за мной, а у Ройла был такой бесстрастный и побитый вид, что его вполне можно было сравнить с большим сфинксом из Гизы. Однако нетерпение Виланда меня мало трогало. Я ведь тоже находился в батискафе и не собирался искать. Я осмотрел также реостаты управления двумя двигателями и питанием от аккумуляторов, потом повернулся к Виланду и указал ему на пару мерцавших циферблатов. Двигатели. Ведущего на нижнюю палубу. Их едва слышно, но они работают как там надо. Там нас уже поджидала группа людей. Готовы отправиться? Я поднял воротник. Да, ответил он, облизнул губы. Стал вытирать лицо. Готовы, если вы готовы. Но я напрасно. Я включил клапан пуска воды во входной отсек и указал на микрофон, закрепленный в держателе на уровне лица между мной и Ройлом. Перевел настенный выключатель в положение «кл». Что произошло бы, спроси он сейчас. Не отдадите ли вы приказ, чтобы удерживающего резинового кольца выкатили воздух? Виланд сделал все необходимые распоряжения. Я выключил микрофон и стал ждать.